Ступень за ступенью наше примитивное понимание феномена пси претерпевает трансформацию. Неприятие переходит в любопытство. Страх – в желание экспериментировать. Люди осмеливаются переступить пугающую грань с помощью аналитических способностей человеческого сознания. Двигаясь на ощупь, они складывают из бесконечного множества попыток первые целостные картины, благодаря которым и пишется религия пси. Гильмарах. Аббат Амеля. Энергия пси и религия. В скрытой от посторонних глаз комнате медицинского центра овальный кокон, подвешенный к потолку на крючьях, хранил еще теплившееся в теле Льюиса Орна жизнь. Приглушенное гудение, наполнявшее водянисто-зеленый сумрак помещения, иногда сменялось ритмическим позвякиванием. Временами бесшумно открывалась дверь, и кто-то в белом входил в комнату, проверяя показания графописцев на коконе, и затем также бесшумно исчезал. Орн на медицинском сленге затягивал время. Он превратился в главный предмет разговоров во время перерыва молодых врачей. «Тот агент, раненый на Шелебе, все еще с нами». «Приятель, они делают этих ребят из железа». «Да, я слышал. У него осталась 1/8 всех внутренностей. Печень, почки, желудок, все разорвано. Держу пари, он не дотянет до конца месяца». «Смотри, старина, Тавиш готов поспорить». На 88-й день пребывания в коконе в комнату Орна вошла медсестра, совершавшая первый утренний обход. Приподняв задвижку смотрового окошка, она поглядела на пациента. Высокая, худая, она привыкла с профессиональной сдержанностью сталкиваться в равной степени с чудом и неудачей и научилась не проявлять при этом эмоций. Ведь она здесь для того, чтобы наблюдать. Ежедневная рутинная работа с умирающим или уже умершим агентом службы РУ притупила остроту переживаний. «Со дня на день бедный парень умрет», — подумала она. Орн открыл единственный глаз, и она судорожно глотнула воздух, услышав его шепот. Они обезвредили заговор на Шелебе. «Да», — выпалила медсестра. «Да, сэр, они сделали это?» «Очередная оккупация», — прошептал Орн. Он закрыл глаз. Аппарат, поддерживающий дыхание, заработал мощнее, насыщая кровь кислородом. Медсестра со всех ног бросилась к врачам.